В последние дни, когда король Филипп находился в агонии, Людовик, ваш супруг, совсем потерял голову. Лечь спать принцем и проснуться наутро королем — это, согласитесь сами, немалое испытание. Ведь, как известно, он лишь номинально считался королем Наварским, и там отлично управлялись без него. Вы возразите мне, что ему уже 25 лет, и что в таком возрасте можно править страной, но вы так же хорошо, как и я, знаете, что решительность и здравомыслие не входят в число добродетелей Людовика, не в обиду ему будь сказано. Итак, сейчас на первых порах помогает Людовику и вершит государственные дела его дядя Валуа вместе с Мариньей. К сожалению, эти два выдающихся мужа недолюбливают друг друга именно вследствие взаимного сходства, и каждый пропускает мимо ушей советы другого. Существует мнение, что вскоре они вообще перестанут слушать друг друга, и весьма прискорбно, если такое положение продлится, ибо не могут же управлять государством два безнадежно глухих человека. Всю эту тираду Артуа произнес совсем иным тоном, чем в начале беседы. Говорил он четко, ясно, и Маргарите невольно пришло на ум, что его шумное появление было лишь притворством, комедией. «Я лично не особенно-то люблю мессира де Мариньи, который мне немало навредил», — продолжал Робер. «Я от души желаю, чтобы мой кузен Валуа, чьим другом и союзником я имею честь состоять, взял верх над коадьютором». Маргарита с трудом улавливала тайный смысл этих интриг, в атмосферу которых, не дав ей опомниться, ввел ее Робер, не мысливший себе существования без придворных козней. А за 7 месяцев, прошедших со дня заточения, до Маргариты не доходили вести из прежнего мира, и теперь ей казалось, что ум ее просыпается от долгой спячки. Со двора даже сквозь толстые стены доносились крики Барсюме, командовавшего операцией по расхищению своего собственного имущества. «Людовик меня по-прежнему ненавидит? Не так ли?» — спросила Маргарита. «Совершенно справедливо. Ненавидит и сильно. Не буду скрывать. Но, признайтесь, есть за что вас ненавидеть», — ответил Артуа. «Ибо пара рогов, которыми вы увенчали его чело, весьма мешает возложению короны. Заметьте, кузина, что, будь на его месте, к примеру, я, и если бы вы со мной так поступили, я не стал бы поднимать шум на все государство французское. Я бы задал вам такую порку, что навсегда отбил бы у вас охоту к подобным приключениям. Или же...» Он бросил на Маргариту загадочный взгляд, и она невольно затрепетала от страха. «Или же сумел бы вести себя так, что моя честь была бы спасена. Но поскольку покойный король ваш свекор судил без сомнения иначе, произошло то, что произошло. Надо было иметь недюжинную наглость, чтобы открыто сожалеть о разразившемся по его милости скандале, тем паче, что он сам приложил к тому немало усилий и трудов. Первой мыслью Людовика после кончины короля, вернее, его единственной мыслью, ибо не думаю, чтобы он мог иметь разом несколько мыслей, было и осталось, как бы выйти из того смешного и стеснительного положения, в которое он попал по вашей милости, и смыть позор, каким вы его покрыли.